Глава пятая. «Эдриан», — произнес Вальтер завороженным голосом. «Но почему он здесь?» «Я одна ничего не понимаю», — вмешалась в разговор Лана. «Эдриан, это же то самое мерцающее дерево. И оно, если верить золотому, дорогое?» «Дорогое — это мягко сказано», — ответил Райан. «Золотой, пояснишь?» «У малыша больше информации», — ответил я. «Да и слушать его куда прикольней. Он словно живого предтечу увидел». «Малыш, пояснишь, чем эта деревяшка так ценна?» «Эдриан, никто не называет деревяшкой золотой!» С нотками злобы ответил Вальтер. «Только такие невежественные груваки, как ты. Это один из самых дорогих и редких органических материалов нашего мира. Мой дядя 3 года назад заказал себе небольшой рабочий стол из Эдриана. Знаете, какой ему сообщили срок изготовления? 12 лет!» 12 лет ожидания заказа, который был размещен с приоритетом высшего дома Кирон. Очередь на Эдриан настолько огромна, что даже высшие дома вынуждены десятилетиями ожидать своей очереди. Это не просто редкий материал, практически уникальный. А тут ствол высотой около 3 метров, плюс сколько-то еще в глубину уходит. Золотой ошибся, решив, что перед нами стоимость целого флота из фрегатов. Эдриан такого объема будет стоить гораздо дороже. «Но ценность-то его в чем конкретно?» — уточнила Лана. «Только в уникальности и редкости? Или его мерцание еще что-то дает?» «Эдриан успокаивает и даже лечит», — на этот раз ответил я. «Я кучу передач про него пересмотрел в свое время. Если Эдриан потереть, он выделяет особый запах, который успокаивает нервы и снимает стресс. А мерцание благотворно влияет на нервную систему. В общем, не деревяшка, чудо природы». «Нужно срочно забрать и спрятать в надежное место». В эфире раздался смех Зарины. «Хе-хе-хе, кто о чем, о золотой, о прибыли!» — усмехнулась она. «В пещере опасности нет?» «Чисто, можно входить», — ответил я, еще раз проверив все дронами. «Сканеры не фиксируют ничего угрожающего. Температура стабильная, биосигнатур нет». «Входим!» — приказал Вальтер. Его группа пролетела через поднимающийся тоннель и очутилась в огромной пещере. «Это не похоже на естественное образование», — послышался голос Векса. Пока остальные двинулись к Эдриану, он подошел к стене. «Визуально я не наблюдаю белой сетки. Либо ее здесь нет, либо она скрыта. Провожу детальный анализ. Калькулятор, только не вздумай нас завалить». На всякий случай вмешалась Зарина. «Если я сдохну под камнями, лично тебя прибью». На какое-то время Векс подвис, пытаясь осмыслить логику угрозы Зарины, но покачал головой и начал ковырять стену. «Это искусственная облицовка». Практически сразу послышался отчет. Большая каменная пластина отошла от стены и, рухнув на пол, рассыпалась в мелкую крошку. Под каменной облицовкой обнажилось белое органическое волокно ксархианцев, сплетенное в сложную сеть с ячейками около 20 сантиметров. Пещера действительно была надежно спрятана от всех типов сканирования, даже тех, которые имели личностные матрицы предтеч. «Калькулятор, подойди!» — послышался обеспокоенный голос Рорка. «Здесь что-то странное с полом». Векс оторвался от стены и приблизился к Эдриану. Его темная поверхность слабо мерцала, отражаясь на призраках зеленовато-золотистым свечением. «Нелогично», — задумался Векс, наклонившись к полу. «Откуда это здесь?» «Что там у вас происходит?» — заволновался Райан. Ему явно хотелось быть рядом со своей группой, но позволить себе подобное командир не мог. «Малыш, отчет!» «Да тут...» — начал было Вальтер, но замолчал. «Калькулятор, а действительно, что это вообще?» «Это земля», — последовал ответ, после чего Векс достал саперную лопатку и вогнал ее по самую рукоять без малейшего усилия. «Хорошая взрыхленная земля, готовая к посевной». «На отравленных сорхами планете?» Даже не спрашивал, а утверждал Райан. «У вас там что, галлюцинации начались?» «Галлюцинации реальными не бывают», — ответил Векс и откинул в сторону целую лопату земли. Та рассыпалась по камням и тут же начала активно шипеть, взаимодействуя с отравленным воздухом Гипериона-7. «Это тоже галлюцинация?» «Органика?» — с недоверием спросил Райан. «Чистая», — подтвердил Векс. «Нужны сканеры и анализаторы для полноценной проверки». «Золотой, отправим оборудование», — приказал Райан. «Что-то мне это все перестает нравиться. Откуда здесь обычная земля?» «После носителей ксорхов и 2 орбитальных бомбардировок здесь не должно быть никакой органики». «Однако она есть», — настаивал Вальтер. «Либо у нас всех действительно начались глюки». «Золотой, давай оборудование». «Да даю уже», — пробурчал я. «Креплю герани». Потребовалось около 10 минут, чтобы прикрепить к боевому дрону несколько сканеров и анализаторов. Куда проще было отправить с оборудованием кого-то из наших, но Райан не желал разделяться. Ему не нравилось происходящее, и он хотел держаться двумя группами до полного понимания ситуации. «Что и требовалось доказать», — заявил Векс, вогнав в землю длинный щуп анализатора. «Плодородная почва, насыщенная азотом, фосфором, углеродом и органическими соединениями. Никак, кроме как аномалии, назвать это у меня не получается. Щуп, к слову, погружается без сопротивления», — заметил Вальтер, вгоняя инструмент все глубже. «Метр, два метра. Все еще рыхлая земля, без признаков каменной породы. И она не прессуется по собственным весам». «Нелогичная аномалия». Векс, видимо, окончательно определился с названием. «При этом весьма ограниченной области действия. Ширина участка нелогичной аномалии 6 метров. Это...» Векс сделал еще несколько замеров, заставив помогать себе не только Арорка, но и Вальтера с Зариной. «Это идеальный круг диаметром 6 метров с центром в виде ствола Эдриана. За пределами нелогичной аномалии находится твердая каменная порода, соответствующая геологическому составу горного массива Гипериона-7. Запуская глубинное сканирование». «Эхо, есть мысли, что это такое?» — спросил я у личностной матрицы, пока Векс возился со сканерами. «Что-то важное для падальщиков», — ответил Эхо. «Что, если изначальная мысль по поводу Эдриана была неверна? Падальщики не уничтожают дерево не потому, что оно им неприятно, а потому, что оно им чем-то важно». «Или потому, что это не дерево», — закончил я мысль Эхо. «Сканеры показывают, что земля уходит вглубь на 50 метров», — послышался отчет Векса. «Увеличиваю мощность. 300 метров. 500. Предельная мощность. 200 км. Все еще земля. Вывожу данные в общий канал». На визорах появились данные сканирования. Идеально ровная круглая шахта диаметром 6 метров, которая уходила вглубь планеты на 200 км и явно продолжалась дальше. «Глубже наши сканеры не берут», — произнес Векс. «Плотность Земли везде однородна, что нелогично, но принимается как данность. Похоже на искусственно созданную структуру». «Калькулятор, попробуй копнуть рядом с Эдрианом», — попросил я. «Хочу посмотреть на его корни. Есть у меня подозрение, что с этой деревяшкой не все так просто, как нам кажется». Углубиться на метр, когда копаешь рыхлую податливую почву, дело нескольких минут или о четверке бронированных десантников. «Ствол заканчивается на глубине около метра», — доложил Векс. «Срез выглядит неестественно гладким, словно кто-то аккуратно его отпилил. Но от места среза отходит очередная аномалия. Белый органический отросток диаметром около 5 см. Структура идентична белым волокнам сетки на стенах пещеры. А отросток уходит строго вертикально вниз. Дальше, в землю. Даю картинку». На визорах появилось изображение белого волокна, прикрепленного к стволу Эдриана. «Словно кабель», — произнесла Лана. «Или провод какой-то. Но точно не корень», — подтвердю я. «Это не дерево». «Это орган ксорхов», — заключил Райан. «Вырывайте деревяшку. Снайпер, готовься стрелять. Золотой, активируй герань. Боевая готовность». Рорк с Вексом обхватили ствол Эдриана и начали его расшатывать, медленно поднимая. Сопротивления не было. Разве что белый провод, тянувшийся за концом ствола, начал натягиваться. И в момент, когда напряжение должно было достичь предела, просто отстрелился, как страховочный фал, стремительно скрывшись в земле. Сканеры его не показывали. Они вообще ничего не показывали. Бесполезные железки. Герань зависла над кругом из земли, готовая извергнуть весь свой боезапас. Но ничего не происходило. Ни через минуту, ни через две, ни через пять. Рорк с Вексом осторожно уложили ствол Эдриана в стороне и, достав винтовки, тоже нацелились на шахту. Ноль агрессии со стороны аномалии. Белый отросток скрылся в глубинах планеты, и на этом все закончилось. «Сканеры активности не фиксируют», — произнес Рорк. «Им не верим», — ответил Райан. «Уже понятно, что в аномальных условиях они не работают. Что делаем? Мое мнение, хватаем Эдриан и уходим из пещеры. Слишком много аномалий на квадратный метр для нашей группы». «Согласны?» — практически синхронно ответили Лана, Орин, Рорк и Векс. Разве что Векс произнес «логично». «Золотой?» — Райан обратился ко мне. «Мне не нравится твое молчание». «А ты сомневаешься в том, что он предложит?» — хохотнула Зарина. «Золотой не грувак, чтобы бегать от опасности». «Золотой!» — Райан даже голос повысил. «Мне нужно твое мнение прямо сейчас!» «Технически», — медленно произнес я, собираясь с мыслями. «Чисто технически пещера достаточно большая, чтобы в нее можно было влететь на ультаре». «Ха!» — воскликнула Зарина. «Я так и знала!» «Сбежать всегда легко», — продолжил я, так как никто больше не отреагировал. «Вот только, как сказал калькулятор, у нас тут под боком нелогичная аномалия нарисовалась. И совершенно случайно имеется такой же нелогичный аномальный древний бурильщик. Горной породы сжать он не умеет, зато идеально подходит для земельных работ». «Мне не нравится, куда ты клонишь», — заявил Райан. «Эй, да я не клоню», — вздохнул я. «А прямо говорю, что нужно проверить шахту. Ее здесь оставили, не просто так. Напомню, ради чего нас вообще сюда отправили? Найти ретранслятор. Что, если Эдриан — это его антенна? Как по мне, выглядит вполне логично. Защищенное сканирование пещера, сама антенна в виде мерцающего дерева, белый провод-коннектор, который мы оборвали. Идеальная шахта, уходящая в глубины планеты. Это все находится здесь не просто так. Мы можем сбежать куда-нибудь в другое место, переждать там какое-то время. Но потом нам все равно придется что-то делать. Корабль Ксорхов прибудет к планете через 4 дня. За это время нам нужно сделать хоть что-то, а не сидеть спокойно на заднице. Мое предложение — копать. Цепляем бурильщик к ультару. Я аккуратно влетаю в пещеру. Техник с хакером пару дней колдует над древностью, заставляя ее работать правильно. После чего проверяем, что там в глубинах творится. Если внизу появятся Ксорхи, будет время среагировать. Быстро по шахте они двигаться не смогут. А если там что-то нужное?» Повисла тишина, которую разбавила Зарина. «Кто о чем, а золотой о прибыли!» С усмешкой произнесла она, но тут же добавила. «И я согласна. Не хочу быть трусливым груваком, сбегая из очевидно интересного места». Идея выглядела на самом деле абсолютно безумной. Если бы у меня не было эха, который заверил, что с легкостью справится с поставленной задачей и приведет ультар в нужную точку, я бы без колебаний согласился с группой. Риски были слишком велики, чтобы их игнорировать. Но у меня имелась личностная матрица «Притеч» и жгучее желание разобраться, что такое Эдриан. Что, если все передачи, что я смотрел, врут? «Калькулятор, твоя оценка». После долгого раздумья обратился Райан к Вексу. «Технически задача выполнима», — ответил Векс. «Ширина проходов и ущелья позволяет спустить сюда фрегат. Однако требуется ювелирная точность пилотирования. Малейшая ошибка приведет к столкновению со скалами. Вероятность успешного маневра при условии высокой квалификации пилота — 68%. Вероятность критического повреждения корабля при ошибке — 92%. Квалификацию Золотого как пилота оценить не берусь. Нет достаточных данных». «Малыш», — обратился Райан к Вальтеру, к единственному, кто еще не высказался. «Эмоции подсказывают, что нужно уходить», — честно ответил Вальтер. «Логика твердит, что Золотой прав. Если мы выберемся отсюда и...» «Когда?» — резко перебила его Зарина. «Что когда?» — не понял Вальтер. «Когда мы выберемся?» — пояснила Зарина. «Не если. Выбирай выражение». «Тем более», — согласился Вальтер. «Когда мы выберемся, безопасники моего дома проверят записи и поймут, что мы сбежали из такого интересного места. Дядя меня живьем съест». «Малыш говорит логичные вещи», — задумался Векс. «После операции нам придется предоставить записи всех черных ящиков. Параграф 43-7 договора. Не думаю, что военные обрадуются, узнав, что мы не сделали даже попытки изучить нелогичную аномалию». «Да чтоб вас всех!» В сердцах выкрикнул Райан. «Золотой, только попробуй угробить корабль!» «Цепляем бурильщик и верим в чудо», — ответил я. «Калькулятор, техник, вы нужны здесь. Без вас не справимся». Следующие 3 часа ушли на кропотливую работу. Пока команда под управлением Векса занималась присоединением массивного бурильщика на внешнее крепление ультара, мы с Эхом прорабатывали маршрут. Ко мне с советами никто не лез, даже Векс. Хотя я не сомневался, ему было что рассказать. Начиная от того, как правильно управлять фрегатом, заканчивая тем, с какой стороны садиться за штурвал. «Готовы», — доложил Рорк. «Бурильщик надежно закреплен. Дополнительные страховочные тросы установлены. Даже при жесткой посадке он не сорвется». «Тогда начинаем», — ответил я, активируя антигравитационные двигатели. Смысла тянуть и дожидаться более удобного момента просто не было. Ультер оторвался от камней и завис на высоте 1 метра. Несколько раз я резко дергался вверх-вниз, проверяя крепление брюльщика и управление. Крепление скрипело, но держало. Корабль вело, но терпимо. Все в рамках погрешностей. Я активировал маршевые двигатели и пустил ультар вперед. Настало время обновить статистические данные Векса по моим навыкам пилота. Не то чтобы я был в них абсолютно уверен, но рядом с Эхо чувствовал себя на порядок спокойней. Выровняв маневровыми двигателями крен, пустил ультар в сторону ущелья. Спешить мне было некуда, так что 17 километров я летел едва ли не целый час. Зеленая линия траектории светилась на визоре, показывая, что я делаю все правильно. Главное, не отклоняться от линии, ни на метр. Добравшись до ущелья, развернул ультар правым боком к стене. Иначе не залететь. Несколько раз подправив положение корабля и убедившись, что нахожусь четко над зеленой линией спуска, начал уменьшать мощность гравитационных двигателей, медленно спускаясь рядом с отвесной скалой. Когда я летал здесь дронами, даже не обращал внимания, насколько неровной была эта стена. Выступы, трещины, острые края породы. Малейшее касание, и обшивка гарантированно будет пробита. Гермоизоленты не обойтись. Ультер остановился в метре от выступающего со дна острого камня. Развернув фрегат, я выровнял нос по направлению к туннелю и, дав маршевых, резко активировал маневровые, задирая нос корабля под углом в 30 градусов. Энергии тратилось много, но мы взяли ее с таким запасом, что хватило бы на несколько гиперпрыжков, так что экономить не следовало. Стены сомкнулись вокруг нас, заставив Райана нервно вругаться в эфире. Он-то сидел недалеко от меня, зеленых линий Эхо не видел, поэтому близость стен, что находились буквально в метре от корабля, его сильно нервировала. Остальная команда сидела молча, не мешая мне комментариями. Даже Зарина молчала, что на нее было не похоже. Туннель закончился так резко, что я едва не пропустил момент, когда нужно было корректировать маневровые, выравнивая ультар горизонтально. Фрегат влетел в огромное пространство пещеры, и я рефлекторно добавил тяги, поднимая корабль выше и отводя его от стен. Первая часть выполнена. Осталось дело за малым. Проделать все то же самое, только в обратном порядке. «Посадка завершена», — доложил я, плавно опуская ультар недалеко от центра пещеры. «Повреждений нет, система в норме. Личному составу сменить памперсы». «Статистические данные полетных характеристик Золотого обновлены», — безэмоционально произнес Векс. «Вероятность успешного вылета из пещеры оцениваю в 73%. Хотелось много сказать нашему кибернетическому другу, но я не стал. Вместо этого откинулся в кресле и закрыл глаза, собираясь с мыслями. Это было потно, груваки меня раздери. Я так не потел даже во время своих первых полетов на Северном ветре. 20 раз, пока летели, успел пожалеть о своем решении. Так что нервное состояние Райана я прекрасно понимаю. Следующие 3 дня превратились в долгую, кропотливую работу. Лане пришлось запрашивать с орбитальной станции подробное техническое описание древнего бурильщика, но, к счастью, связь работала стабильно, и необходимые данные поступали регулярно. Рорк с Вексом разобрали бурильщик по частям, заменяя устаревшие блоки управления на современные процессоры, интегрируя дополнительные сканеры и датчики, устанавливая мощные передатчики для поддержания связи на большой глубине и переводя всю систему питания на современные энергоячейки. Все требовало концентрации, так что двигалось медленно. Остальные отдыхали или помогали им по мере сил. Я же занимался важнейшим из дел. Вместе с Вальтером мы крепили Эдриан в моей каюте. А что, не в грузовой же отсек подобную ценность пихать? Размеры моей каюты как раз подходили для цены деревяшки, которая, как уже стало понятно, никакая не деревяшка. То, что этот ствол наглухо блокировал каюту, являлось незначительным дискомфортом. Кают у нас 10, так что пока поживу в гостевой. На 3-й день Рорк наконец объявил. Бурильщик полностью перенастроен. Автономный режим работает стабильно. Сканеры откалиброваны. Передатчики настроены на максимальную мощность. Можем начинать спуск в шахту. Эпохальное событие на самом деле для нашего небольшого отряда, показывающее, что мы тоже не сидим без дела. Судя по постоянно поступающим отчетам, военная и элитная группа высших домов благополучно прорвали оборону ксорхов на поверхности планеты и начали планомерно закапываться в недра, стремясь найти логово ретранслятора. Дела у них шли настолько хорошо, что стало даже завидно. Вот она, настоящая подготовка. Единственное, что напрягало, приближающийся сердцевик сархианцев. До Гипериона-7 ему оставались сутки полета, так что в скором времени могли начаться проблемы. И прежде чем они начнутся, нам следовало провернуть свой фокус. «Запускаем», — приказал Райан. Рорк активировал систему. Бурильщик ожил, его двигатели загудели. Буровая головка начала медленно вращаться, а машина плавно погружаться в рыхлую землю, постепенно исчезая в глубине шахты. На визоре высветились показания сканеров и датчиков бурильщика. Глубина 10 метров, 20, 50. Древнее устройство ползло, двигаясь со скоростью около 100 метров в час. Но форсировать мы не хотели. Большие нагрузки эта рухлядь может и не выдержать. Так что оставалось только терпеливо ждать и верить в лучшее. Верить в то, что орбитальная станция сильнее какого-то тяжелого корабля ксархианцев. «Глубина 100 метров», — доложил Векс, следя за телеметрией. «Система работает стабильно. Сканеры фиксируют только рыхлую землю вокруг. Никаких структурных аномалий». Последующие часы тянулись медленно. Мы по очереди дежурили у мониторов, наблюдая за продвижением бурильщика. Глубина 300 метров, 500, 700. Впереди, на 1500 метрах, сканеры начали показывать что-то плотное, но без детализации. Мы все были в предвкушении чего-то важного, как вдруг на глубине 800 метров Векс внезапно произнес. «Командир, входящее сообщение с орбитальной станции. Приоритет высокий». Райан активировал связь. В эфире послышался голос диспетчера. «Всем подразделениям на поверхности. В систему Гиперион-7 входит флот Империи. 50 крейсеров, 150 фрегатов, более 300 тяжелых истребителей. А возглавляют все это три линкора класса «Левиафан». Работайте, парни! Космос будет чистым! Империя прислала боевую армаду!» Мы переглянулись. Линкоры класса «Левиафан» — самые мощные корабли в арсенале Империи. Каждый нес вооружение, способное уничтожить целую планету. Если сюда отправили три линкора, значит, операция по захвату ретранслятора действительно имеет важное значение для всей Империи Тирис. Что там показывал бурильщик, уже никого не волновало. Внимание всех сейчас было приковано к данным, поступающим с орбитальной станции. Векс, на правах человека, который постоянно мониторил ситуацию, начал пояснять. Флот занимает боевые позиции. Истребители выдвигаются на перехват. Крейсеры формируют оборонительный периметр вокруг орбитальной станции. Линкоры выходят на дальнюю позицию для нанесения удара. Корабль «Ксорхов» изменил курс. Пытается уклониться. Не успевает. Залп линкоров. Прямое попадание в центральную секцию. «Ксорх» уничтожен. Одним выстрелом. Ноль потерь. «И почему сразу так нельзя было?» — пробурчал Райан. Судя по его голосу, только что командира знатно отпустило. Он переживал, что ничего не может сделать с приближающимся бедствием. Но тут пришла помощь, откуда ее, считай, не ждали. Империя Тирис решила показать своим воинам, что они являются ценным активом. Неожиданно Век застыл. Его пальцы замерли над панелью и не шевелились. «Калькулятор?» — обеспокоенно спросил Райан. «В чем дело?» Взгляд командира скользнул на данные бурильщика, но там все было без изменений. Подходила отметка в 900 метров. Векс не отвечал. Он по-прежнему сидел застывшей фигурой, пугая уже не только командира, но и всех собравшихся в рубке Ультара. «Калькулятор!» Райн повысил голос. «Что произошло?» Ноль эмоций. «Курсант Век Шуртан!» — рявкнул Райн. «Немедленно отчет!» «Спутник!» — послышался приглушенный шепот Векса. «Спутник Гипериона-7! Командир, это ловушка!» Осознав, что большего добиться от Векса не получится, Райан переключил на экраны Ультара данные, поступающие с орбитальной станции. Ликующих криков больше не было. Что удивительно, несмотря на наличие огромной армады кораблей в системе. Все сосредоточенно смотрели на спутник Гипериона-7. Там действительно творилось что-то невообразимое. Безжизненный камень, который вращался вокруг планеты на протяжении миллионов лет, вдруг ожил. Его поверхность начала трескаться, раскалываться. Огромные куски породы отрывались и падали в пустоту. А из-под этой каменной оболочки появлялось нечто белое, пульсирующее. Тысячи, нет, десятки тысяч маленьких объектов, отделяющихся от главного тела и устремляющихся в пространство. «Рой падальщиков!» – ошарашенно произнес обычное безэмоциональное эхо. И практически одновременно с этим эфир разорвал отчаянный крик диспетчера. «Саранча в системе Гиперион-7! Всем кораблям немедленно покинуть систему!» Саранча, он же рой падальщиков, если использовать терминологию «предтеч». Десятки тысяч мелких кораблей ксархианцев размером с наш ультар, управляемых единым разумом. По сути, дроны-камикадзе, таранящие любые корабли. И если таран произошел успешно, выгружающие на борт противника одного брута. «Ловушка!» — продолжил шептать Векс. «Вся операция на Гиперионе-7 была одной большой ловушкой!» «Да что тут, груваки, тебя раздери, происходит!» — вспылила Зарина. «Калькулятор, не заставляй меня тебя бить! Тебе это не понравится!» «Все ошиблись, считая, что ретранслятор живет на планете!» Словно в трансе ответил Векс. «Ксорхи сделали для этого все. Они пожертвовали планетой, отдав ее людям. Пожертвовали 4 тяжелыми кораблями, выманив в систему огромную армаду Империи. Эти твари просчитали нашу логику и действовали по своей. Ретранслятор находится не на планете, он на спутнике. Он превратил его в биологический инкубатор». «Хотелось бы мне сказать, что для прибывшего флота какой-то рой был мелочью, но это не так. В полной тишине мы смотрели, как один за другим гибнут корабли Империи. Вот истребитель взорвался под атакой сразу десятка ксорхов. Вот фрегат, протараненный биологическим кораблем, разламывается пополам. Вот крейсер теряет управление и начинает беспорядочно вращаться. Даже линкоры не выдерживали. В какой-то момент саранча концентрировалась на них. Сотни и даже тысячи кораблей врезались в корпуса, пробивая броню, разрушая жизненно важные системы и выгружая внутрь брута. У людей не было шансов, даже чтобы сбежать. «Здесь генерал Маркан Тиранов, командующий операцией на Гиперионе-7. Орбитальная станция находится в критическом состоянии. Ксорхи заблокировали возможность гиперпрыжков. Прибывший флот практически уничтожен. Всем, кто находится на планете, держитесь! Постарайтесь подороже продать свою жизнь. Я был горд служить с вами». Изображение резко дернулось и исчезло. Связь с орбитальной станцией была потеряна. А вместе с ней система Гиперион-7 официально перешла под полный контроль ксархианцев. Рорк вывел на экраны данные, поступающие с приемной антенны вне нашей пещеры. И мы какое-то время наблюдали за творящимся в нашем районе безумием. «Трындец!» — в полной тишине произнес я. Саранча вошла в атмосферу. «Есть подозрение, что сходу продать Эдриан у нас не получится».